Рисовый крем. 1 стакан бурого риса, 3 стакана воды. Проварить рис на малом огне 1,5 часа. Выдавить крем из сваренной каши. Полезно употреблять людям, страдающим заболеваниями пищевода и желудка, и тем, кто выходит из голодания.